1.3. Гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь возникает как невроз центров, регулирующих кровяное давление, что приводит к повышению тонуса артериальных сосудов, сужению просвета мелких артерий и артериол. В результате повышается артериальное давление. Ведущий фактор в механизме развития гипертонической болезни – перенапряжение нервно-психической сферы, вторичные факторы – ишемия почек и эндокринные факторы – различают три стадии болезни. Каждая из них имеет две фазы. Первая стадия. В фазе А артериальное давление периодически слегка повышается под влиянием отрицательных эмоций и нервного перенапряжения, снижаясь до нормы самопроизвольно, без лечения. Жалобы на раздражительность, утомляемость, понижение работоспособности, нарушение сна, головные боли прекращаются с нормализацией артериального давления. В фазе Б артериальное давление бывает повышенным в течение нескольких недель, затем снижается до нормы, но может снова повышаться под влиянием внешних отрицательных факторов. Изредка наблюдаются гипертонические кризы. Пациенты жалуются на боли колющего или ноющего характера в области сердца, головные боли, головокружение, бессонницу, повышенную раздражительность, потливость. Вторая стадия. В фазе А артериальное давление значительно повышается, стойко держится длительное время и понижается до нормы только при целенаправленном лечении. Упомянутые недомогания усиливаются, становятся постоянными, к ним присоединяются шум и звон в ушах, мелькание темных пятен перед глазами. В фазе Б артериальное давление стойко повышено до весьма значительной величины, и даже при лечении его удается только несколько понизить. В этот период болезненные ощущения нарастают, становятся тягостными для пациента, все чаще появляются гипертонические кризы с одновременными приступами стенокардии и нарушением мозгового кровообращения в результате спазма сосудов головного мозга. В первой и второй стадиях массаж дает хороший лечебный эффект. Уменьшаются или прекращаются неприятные ощущения в области сердца, тяжесть в голове, головные боли, головокружение, шум в ушах, улучшается сон, повышается работоспособность, снижается артериальное давление. Пациенты очень хорошо переносят массаж. Его необходимо выполнять в отдельном кабинете при полной тишине. По Машкову при гипертонической болезни рекомендуется применять массаж головы, шеи, области надплечий, межлопаточной области и области живота. Иногда у пациентов, страдающих гипертонической болезнью, наблюдается пояснично-крестцовый радикулит. В таких случаях сначала проводят массаж пояснично-крестцовой области, затем воротниковой зоны и головы. Цель массажа – понижение артериального давления, нормализация основных корковых процессов, внутрибрюшного давления и функции кишечника, улучшение периферического и мозгового кровообращения, а также в сердечной мышце, ликвидация отеков и застойных явлений. Исходные положения: пациент сидит на стуле при массаже головы, шеи, надплечья или межлопаточной области и лежит на спине при массаже живота. А массажист, сидя или стоя позади пациента в первом случае и стоя сбоку со стороны правой руки пациента во втором случае. Массаж начинают с межлопаточной области, затем следует массаж шеи, надплечий, головы и заканчивают массажем живота. Массаж межлопаточной области. Первое. Легкое плоскостное поглаживание обеими руками от затылочной кости вниз до уровня линии, соединяющей нижние углы лопаток. Обе ладони движутся задним ходом по обе стороны от позвоночника. Все остальные приемы выполняют в том же направлении до указанного уровня. Затем применяют поглаживание ромбом. Продольное поглаживание и поглаживание ромбом считается за один прием. Второе – попеременное растирание межлопаточной области. Третье – глубокое поглаживание продольное и ромбом. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами сверху вниз передним или задним ходом. Лучше выполнять одной рукой, придерживая пациента свободной рукой за надплечье. Пятое – глубокое поглаживание продольное и ромбом. Шестое – глубокое поперечное прерывистое разминание обеими руками справа и слева от позвоночника сверху вниз. Седьмое – глубокое поглаживание продольное и ромбом. Восьмое – рубление вдоль межлопаточной области. Девятое – поверхностное поглаживание продольное и ромбом.